Бикки издала яростный вопль, голос сорвался на визг, и набросилась на фонтан, пинала рыхлый цемент, колотила по воде шикарной сумочкой Фенди. Любой, у кого есть хоть капля мозгов, признает, она добилась потрясающих успехов, а ведь была никем, когда впервые вошла в мир искусства, сама по себе, без капитала, без помощников, без всякой поддержки, страховки или совета надежных друзей, без мужчины. Просто чудо. Не могли ли бы все просто убраться с ее дороги, черт побери. Имейл, Бикки уже орала. Удары, пинки, брызги. Внутри четырех фартингов у окон собиралась толпа. Имейл, через несколько часов, уже из отеля. Она позвонила Ингрид и описала ей эту сцену, за исключением, конечно, посиделок в баре после похорон Мака, разговора с Энди Морсом и как человек из квартиры рядом с фонтаном кричал, что вызовет полицию. Просто сказала, что банкет после конференции менеджеров был ужасно долгим, и что какой-то придурок увел такси прямо у нее из-под носа, вот козел, сонно прошептала Ингрид, так что она психанула и попинала фонтан в сквере, порвала сумочку, за $1000, ну, об этом можно не упоминать. По правде говоря, Бикки удрала оттуда, как только пришла в себя, и очень быстро, как по волшебству, нашла такси. Всю дорогу до отеля ее трясло от холода. С золотой картой гостя разрешалось селиться хоть после полуночи, в любое время и в любом виде, без багажа, с мокрыми растрепанными волосами, и никто не задавал вопросов. Страхи и разочарования улетучились под горячим душем. Бикки налила в кружку воды из крошечного Поттера, заварила чай, а затем сделала то, что делала всегда, когда чувствовала себя не в своей тарелке. Позвонила Ингрид, лежала на боку под одеялом в темном гостиничном номере и слушала, как Ингрид, зевая, рассказывает о своем дне. Ужасный детский праздник, ужасная мамаша, заставила всех разуваться на входе. И детям досталось всего лишь по маленькому кусочку пиццы, а взрослым вообще только чай со льдом. Торт из муки грубого помола, кто так делает? Все только головами качали, бедная девчушка, с такой мамочкой точно заработает несварение желудка. Бикки возмущалась вместе с ней. Ничего себе, да ты что, каждое слово подруги, бальзам для перевозбужденного мозга. Она представила себе выражение лица Ингрид, когда та пыталась проткнуть кусок этого торта пластиковой вилкой. Вскоре разговор начали прерывать длинные паузы, ровное медленное дыхание. Похоже, Ингрид засыпала, хотя Бикки хотелось поболтать еще. Она прижимала трубку к щеке, чувствовала их невидимую связь и в то же время понимала, как далеко друг от друга находятся их миры, ее и Ингрид. Не сотня миль между Пирсоном и Чикаго, нет, гораздо дальше. Она столько всего хотела сделать для Ингрид. Нормальная машина на замену их развалюхи. Массаж в новом спа-салоне города. Или солевой пилинг, новомодная процедура. Репетитор испанского и уроки рисования для Рэйчел. Ингрид не могла себе позволить ни то, ни другое. И помощь Ти-Джею. С этим труднее всего. Ингрид ограничивала его лечение и образование, решительно отказываясь, когда Бикки пыталась предложить что-то из частной терапии или организовать прием у врачей в Чикаго. Хуже всего то, что такой ребенок не у одной Ингрид, и она объединилась с другими мамами. Они требовали, чтобы их детьми занималась школа, боролась за внедрение той самой особенной программы. Если бы Ингрид только позволила Бикки позаботиться обо всем по-своему. Вскоре Бикки тихонько положила трубку на рычаг, уже почти 3 часа ночи, а в ней вновь заиграла энергия, вернулась уверенность в своих силах. Она не слышала о всемирной паутине, но знала одно, Энди Морс и его компьютерная почта, черт побери, не смогут ей помешать. Набрала номер Кина в офисе, с нетерпением ожидая, пока закончит говорить автоответчик. «Привет, это я. Есть несколько новых мыслей, обсудим в понедельник». Она часто оставляла подобные сообщения как на своем автоответчике, так и на других, напоминания, перечень дел. «Давай запланируем звонок в Спрингфилд на конец недели». «Я слышала, Григсона не будет в городе до среды, разговаривать с кем-то еще нет смысла. По поводу ситуации с этим как его, согласна, не получается. Пусть Барк встретится с ним еще раз, удостоверится, что документ». Со стороны могло показаться, что Бикки перечисляет дела в случайном порядке, по мере того, как вспоминает о них. В конце она непринужденно добавила, да, и насчет технологий в офисе. «Возможно, ты прав, нам следует кое-что предпринять». Спокойным, благожелательным голосом предложила сформировать специальную комиссию, она, конечно же, ее и возглавит, для изучения перспектив использования интернета и рассмотрения тарифных планов. Потом быстро перечислила еще несколько дел, залезла под одеяло и сняла с головы полотенце, волосы уже высохли. Лучше, если она будет в курсе. Чем больше всяких предложений, идей и планов, тем меньше внимания тем делам, в которые никто не должен совать нос. В тот вечер в Мариатте Бикки еще не знала точно, как именно приспособит свое предприятие к новшеству, однако, как обычно, видела контуры будущего решения проблемы. Она сохранит базовую структуру счетов и переадресаций, только то, что раньше было бумажной работой, станет счетами, созданными на домашнем компьютере. Будет отправлять их по электронной почте через серию фиктивных адресов с отдельного сервера. Освоить это, и все будет по-прежнему. В Capital Development продолжат поступать деньги из других банков. Она позаботится о том, чтобы они прошли достаточно длинный путь по легальным каналам, и перевод не вызывал подозрений, когда окажется там, где нужно. Пока что можно гасить кредитную карту чеками, а при переходе в онлайн придется следить, чтобы в компьютере не оставалось информации. Он теперь вместо пишущей машинки. Ну ладно, увидимся в понедельник. Закончив сообщение Кину, Бикки повесила трубку. Теперь можно и поспать, с ней не так-то просто справиться. Подумаешь, новые компьютеры, она же Бикки Фаруэлу, мыслит нестандартно, реагирует молниеносно и неизменно контролирует ситуацию. Глава 22. Пирсон Милан, Париж Пирсон, 1997-1998. Кен иногда хандрил, и это было заметно окружающим. Хотя никто в мэрии не сомневался в его энергии и целеустремленности, порой он выглядел каким-то поникшим. Вероятно, нервничал из-за постоянных проблем с бюджетом. «Золотые мальчики созданы совсем для другой жизни», — так считала Ингрид. «Его доводят близнецы», — ответила ей Бикки. «Представь себе, приходишь домой, а там двойное количество нытья, шума, беспорядка. Господи, Бикки! Ну да, я понятия не имею, как устают от детей». Бикки умолкла. Частенько на совещаниях у нее возникало чувство, что Кен здесь только наполовину, слушает и не слышит. Не впопад вставляет фразы вроде «да что вы говорите» в ответ на самые заурядные реплики. Или, как школьник, крутит ручку на столе. Это особенно раздражало Бикки. Но она не успевала привыкнуть к такому Кену, потому что в остальное время он был полным энергии супермэром. Пересматривал планы и проекты, сделанные несколько месяцев назад, помнил все подробности и изводил сотрудников, имеющих отношение к этим проектам. Люди задерживались допоздна, проявляя небывалое рвение в работе. «Спасайся, кто может», — вздыхал уборщик. Если уж Кен заводил двигатель на полную мощность, доставалось всем. Единственное, во что он никогда не вмешивался, — в сортировку почты. Бикки уже много лет забирала почту первой, и все думали, что это своего рода причуда, часть ее безупречного утреннего распорядка. Большая чашка кофе, затем почта, как только начинала работать мэрия, не позднее 9:30. Никто не видел, как она выбирала выписки всех отделений Capital Development и любых других банков, связанных с предприятием, и складывала их в потрепанную папку без названия, которую хранила у себя в машине под пассажирским сиденьем. Бикки задолжала Пирсону уже около 3 миллионов, но обязательно вернет. У нее масса идей и планов, она знает, как использовать взлеты и падения рынка произведения искусства. У нее появилась новая привычка – вставать по утрам пораньше и кататься. Ей это доставляло удовольствие. Сначала по набережной, затем объезжала весь город по широкому кругу, приближаясь к шоссе, иногда даже захватывала границу между штатами, чтобы попасть к фермам на юго-востоке возле аэропорта. В городе она переключала скорости практически машинально, потому что знала, вот здесь скоро уже покажется довольно крутой холм, а у Бринтон-авеню набережная сильно петляет. Переключала, сбрасывала скорость и останавливалась у знаков стоп. Затем трогалась с места и вновь разгонялась, подпевая «Пэмптил Лис» или «Тришиер Вуд», любимые кантри. Мысленно, а иногда и вслух, описывала местность. Проезжая мимо домов, вспоминала, кто там живет, кто жил раньше и в какую церковь они ходили. Кто из детей любил подраться и в каком месте чей-то пикап наехал прямо на чужую клумбу ранним утром 5 июля. После Дня Независимости, будто кто-то сидел с ней рядом и ловил каждое слово, слушая рассказы о давних печалях и горестях. Проезжая поля, Бикки смотрела на дорогу или запрокидывала голову. Иногда задавала сама себе вопросы и отвечала на них. Иногда смеялась, рассказывая особо пикантный анекдот. Возвращалась домой, на Каунти-Роуд, останавливалась на обочине, выходила из машины, вставала рядом с открытой дверцей автомобиля, клала руки на крышу, упиралась в них подбородком и ждала. Сейчас из-за широкого пустого поля поднимется солнце, согреет ей лицо и плечи, отразится в окнах сельского домика. Она проезжала мимо десятков, может быть, даже сотен всяких разных амбаров, высоких, низких, бывших коровников или конюшен, двухэтажных, с сеновалами, в таких хранили зерно, облупившиеся, некрашеные, покосившиеся. Как правило, в них держат инвентарь или ставят туда машину, гараж или просто крыша, чтобы не поливало дождем. Интересно, остались ли еще у кого-нибудь косилки и сеялки, которые продавал отец? Припарковавшись перед их, теперь уже ее, участком, с удовольствием отмечала. Арт-амбар скрыт от посторонних глаз. Повторяла, никто ничего не увидит, не узнает и даже не догадается. Просто амбар, и как же приятно побыть на воздухе в такое раннее утро. Снова заводила двигатель. Одно дело можно вычеркнуть из списка. Теперь, забрать почту и приступить к работе. В конце февраля 1997 года Джесса пригласила Бикки съездить с ней в Европу, на показы мод. Две недели. В мэрии Бикки просто сказала, что едет в отпуск за границу, Кен не выспрашивал подробности. Все уже привыкли к непостоянному графику Бикки, иногда ее не было несколько дней, зато потом она неделями работала без выходных. Ингрид она преподнесла версию, близкую к правде. Путешествие в Европу с подругой, которая тоже любит живопись. Она и оплатила поездку. Несколько дней они с Джессой провели в Милане на показах Гуччи, Маккуин, Марджелла и других, не таких известных брендов. Затем отправились в Париж на показы Dior, Balenciaga, а также Comme des Garçons, где демонстрировали невероятную и загадочную одежду от Рейкова Куба. Странное нагромождение форм, нелепо длинные, неуместно пышные одеяния, которые, казалось, созданы для кого угодно, только не для человеческих существ. Джесса морщилась и вздыхала, зато Бикки была просто очарована. До слез. «Ерунда», — решительно сказала Джесса за чаем. «Рекламный трюк, ничего более. Какая женщина наденет на себя подобное безобразие?» В новой подруге Бикки нравилось, что Джесса не пила спиртного. Нет-нет, она не состояла в обществе анонимных алкоголиков, просто не переносила алкоголь, никогда даже не пробовала. Так что в Италии в каждом отеле и каждом кафе они пили эспрессо, а в Париже Джесса водила Бикки в изысканные чайные дома пить травяной чай из тонкого, как бумага, костяного фарфора. Любопытно, что они чувствуют, когда надевают такую одежду. Бикки была в восхищении. Ей приглянулась модель, закутанная в огненно-красную ткань, драпировка вокруг бедер напоминала подушку. И еще одна, в оранжевом одеянии с длинным шлейфом. «Мне, нет, и я костьми лягу, нужно тебя вразумить, если попытаешься взять что-то подобное». «О, возьму обязательно», усмехнулась Бикки. «Джесса, признайся, ты просто не в состоянии это купить». «Можно подумать, ты в состоянии». Что касается покупок, она любовалась Джессой, та почти на каждом показе брала одежду на сезон. Потрясающе сшитые наряды, дневные и вечерние, на все случаи жизни. Бикки сопровождала ее и на примерке нижнего белья. Принимала доставку в отелях и вешала ее пакеты с одеждой уже у себя в шкафу. В шкаф Джессы все не влезала. Сама покупала немного, но, конечно же, дорогие вещи, приличные дешево не стоят. Пару мягких сапог до колен от Маккуин, пальто-тренч болотного цвета от Prada и белый брючный костюм от Andy Millmister. По словам Джессы, в нем Бикки похожа на музыкантов рок-группы «Ангел». Еще Бикки нравилось то, что Джесса никогда не пыталась с ней откровенничать. Они вообще редко говорили о любви или сексе. К радости Бикки, в беседах на эти темы она чувствовала себя неловко. А Джессе, похоже, было не по себе, когда она упоминала о своем муже. В таких случаях Бикки тут же старалась заговорить о другом. Они вылетели из Парижа ночью. На полпути Бикки проснулась. Джесса в соседнем кресле хмурилась во сне, обхватила себя руками, съежилась. Бикки расстегнула ремень безопасности и подняла с пола ее сумку. Затем осторожно накинула на подругу теплый палантин. Та глубоко вздохнула и повернула голову в другую сторону. Беговая дорожка средней школы Пирсона находилась в ужасном состоянии. Вся в рытвинах, она, конечно же, не соответствовала требованиям спортивной ассоциации. И вот в выходные, на день поминовения, Бикки собралась организовать 24-часовую эстафету, чтобы привлечь внимание к проблеме и собрать средства на ремонт дорожки, после того, как сама тайком сделала первый взнос в $10,000. Днем все шло хорошо, и даже первая часть вечера прошла гладко. Под одобрительные крики зрителей подростки с удовольствием бегали в темноте. После нескольких кругов можно было сойти с дистанции и перекусить. Но чем позже становилось, тем больше людей уходило со школьного двора, побросав на траву фонарики. Паренек, взявшийся записывать количество кругов на белой доске, принесенной из мэрии, отошел в туалет и не вернулся. Сама Бикки после хорошей порции кофе из термоса ходила и расталкивала сонных подростков в спальных мешках, уговаривала родителей, а они стремились увести своих чад домой, и что хуже всего, подходила ее очередь брать эстафетную палочку и делать несколько кругов по этой чертовой дорожке. Пробежка в 3 часа ночи. Не таким она представляла себе мероприятие. К рассвету осталась лишь небольшая группа, самые стойкие. К счастью, утром появилось подкрепление, пришли родители и младшие братья сестры, с горячим шоколадом и пончиками. Малыши пробежали несколько мини-эстафет, и дело пошло веселее. А к большому финишу в полдень, как и планировала Бикки, прибыл местный фотограф в сопровождении школьного оркестра. Участников эстафеты ожидали разнообразные домашние сладости и напитки, а также благодарственная речь школьного тренера по легкой атлетике. За это время к пожертвованиям добавилось еще пара тысяч долларов. Ремонт дорожки обеспечен, и новый комплект стартовых колодок. Не хватит, добавим. В целом получилось неплохо. Будет большая статья в газете, с фотографиями. И, возможно, Бикки даже сбросила пару фунтов после участия в эстафете. Она сидела на траве, с мороженым в руках. Немного болела пятка. Смотрела, как бегают на перегонки дети, стараются, как олимпийцы на финише, чтобы первыми порвать ленту. В ноябре 1997 года Бикки вывела с городских счетов $27,000, в декабре – $38,550, а в январе следующего года – еще $52,243. Дефицит бюджета Пирсона в 1997 году составил $532,000. Совет объявил дополнительные сокращения на 2 бюджетных периода. Расходы управления полицией – $6,000, ремонт канализации тротуаров – $10,000, покупка радиооборудования для пожарного управления – $1,000, и ремонт дорожек кладбища и парка – $2,000. Городской бассейн не работал уже 3-й год. С этим Бикки ничего не могла сделать. Все же ей было больно видеть, как Пирсон приходит в упадок и, как ни странно, обидно, что никто не может разобраться в причинах. Никто не болеет за город так, чтобы задаться вопросом, что происходит, и покопаться в поисках ответа. Каждый раз, когда совет безропотно принимал сверстанный ею бюджет, без тщательной проверки каждой статьи расходов, она чувствовала разочарование, даже злилась на них на всех. Бикки заводила себе правила. Например, были правила 10%. С каждого позаимствованного доллара 10% она обязана каким-то образом вернуть, за счет заработанной прибыли, или личных средств, или тем, что тратила время и энергию, проявляла изобретательность. Если какая-либо из ее картин дорожала, 10% от прибыли тоже должны были поступить в казну Пирсона, даже если картина не продана. Накладно, учитывая колебания рынка. Всякий раз, когда Кен смотрел на нее взглядом смертельно уставшего человека, Бикки бралась за дополнительную работу, желая облегчить его ношу, или находила способ перепоручить дело кому-то другому. Если где-то закрывался магазин, она старалась покупать в других магазинах на той же улице. Оплачивала часы в солярии, которым никогда не пользовалась, приобретала всевозможные, совершенно ненужные ей, изделия. Каждую пятницу в конце дня Бикки проверяла остаток в Capital Development, и сколько было центов в этой сумме, 16, 94, 30, именно столько добрых дел совершала в следующую рабочую неделю, помогала коллегам и соседям. Комплименты, советы, выполненные просьбы и поручения, оплата счетов в ресторанах и барах, даже пакеты с продуктами, оставленные на крыльце. Конечно же, Бикки понимала, что все это – капля в море. Будь у нее побольше времени, перевести дух, спокойно подумать, она быстрее закончила бы свой сложный план – подготовку крупной продажи, сделки сделок, чтобы вернуть долг Пирсону. Нью-Йорк. Ее великая сделка состоится в Нью-Йорке, и все наконец закончится. Глава 23. Нью-Йорк. 1999. Бекки вошла в Бальтазар героем вечера. Она опоздала, отчасти намеренно, отчасти из-за проверки документов фирмы грузоотправителя и переговоров с сотрудниками аукциона Кристис. От Рокфеллер-центра взяла такси, и у нее было достаточно времени насладиться успехом, а также, при тонированных стеклах заднего сиденья, отработать скромный наклон головы. Такой жест будет отлично смотреться, когда гости самого популярного ресторана Нью-Йорка будут ее поздравлять. Ее появление было эффектным. Вошла, задержалась у стойки бара, и в момент этой паузы все головы начали поворачиваться к ней. Риба Фаруэлу в черном шелковом костюме, и в Сен-Лоран, и туфельках на высоком каблуке, рыжеватые волосы, зачесанные на одну сторону, не спадали на плечо. В компании ценителей искусства как раз обсуждали аукцион, и несколько человек принялись ей аплодировать. Довольная, Бекки помахала рукой им в ответ. Метрдотель быстро указал на стол в дальнем конце помещения. Сидящие за ним яростно о чем-то спорили. Бекки медленно шла по залитому светом ресторану, мимо красных кожаных банкеток, мельком посматривая на нарядных людей и их отражения в настенных зеркалах. Все оборачивались и приветственно улыбались ей, перешептывались. Бекки наслаждалась каждой секундой, хоть бы эта прогулка длилась вечно. Когда она подошла к столу, где сидели именитые коллекционеры и их агенты, Уиверли Брент объявила: «Черт возьми, наш герой победитель». Ее хриплый голос с британским акцентом заглушил спор. «Вот кто оплатит нам вечеринку». Все рассмеялись и отсалютовали ей бокалами с шампанским. Кто-то подал такой же бокал Бекки. Две молодые блондинки восхищались ее туфлями, просили приподнять шелковистую штанину, чтобы получше рассмотреть. Дэвид и Джоан, консультанты галереи Мерилл, тепло ее поздравили. Себастьян из люксембургской консалтинговой фирмы, Гейл с мужем, покупатели из Лос-Анджелеса, и один телепродюсер, имя которого Бекки никак не могла запомнить, наперебой выражали свое восхищение. К их столу подходили другие агенты и коллекционеры, многих Бекки знала в лицо, а также те, с кем она познакомилась сегодня вечером в аукционном зале Кристис. Они реагировали не так бурно, как друзья Бекки, с любопытством наблюдали за ней и улыбались. Бекки расцеловалась с друзьями и знакомыми, успела всех поблагодарить и выслушать ответные комплименты. Оглядывала зал, кто с кем сидит, где расположились избранные, те, кто делает арт-рынок. Она углядела несколько таких компаний, небольшие, не привлекающие к себе внимания, в основном состоящие из мужчин, довольно далеко от нее. Трудно сказать, кто они. «Больше 500?» – спросила Уиверли, усаживая Бекки рядом с собой. «Да или нет? О, ну!» – Бекки колебалась. «Черт, столько людей, притворяются, что не слушают. Лучше ответить уклончиво. 600? Ты, чертовка, заработала 600%? Черт побери, мне интересно». «Да черт побери, ничего тебе не интересно», – ответила Бекки. За каждую из 8 работ, которые она выставила сегодня вечером на аукцион, сразу стали предлагать почти вдвое больше резервной цены, и все были проданы гораздо дороже, чем предполагала Бекки. Она купила их осенью 1990 года, в самом низу рынка, и получила 900% прибыли, с учетом комиссии продавца и различных сборов, страховка, доставка, так что доход составил почти 3 миллиона долларов. Это великолепная добыча, цена ее свободы. Пирсон получит все. Вновь наполнялись и пустили бокалы с шампанским, к их группе кто-то присоединялся, а кто-то уходил. Говорили в основном об отдельных крупных сделках, о полотне Джорджия Киф, деревянная доска, масло, которое купили почти за миллион, о двух почти одинаковых лотах Робинсонелли, один был продан намного дороже другого, и, конечно же, о звездной продаже. Картина Эндрю Уайта, «Холст», «Темпера», после 10 минут торгов ушла за 6 300 000. Зал просто взорвался аплодисментами. «Бекки, нет, спасибо, мне не нужно меню», слушала все это и осознавала, что ее сегодняшний успех – событие такого же порядка. Ей хотелось трубить о своей победе, чтобы все, от Лафайет-стрит до чертова Гудзона, восхищались ею, но как же быть с необходимостью оставаться в тени? Те, кто собрался сегодня здесь, понимали, что значит перепродать с прибылью почти в 1000%, и Бекки пришлось довольствоваться этим, даже если разговор уже перешел на другие темы, кто что упустил или неудачно продал. К тому же не все были искренне рады за нее. К Когда участники аукциона начали занимать места в зале, одна из знакомых поздоровалась с Бикки и произнесла: «Не знала, что вы интересуетесь минималистами». Вроде бы приветливым тоном, однако ее слова прозвучали как осуждение. В каталоге аукциона Кристис значились лоты Бикки. 4 картины Сьюзан Прюитт и 4 рисунка Тони Смита. О них много говорили и писали как о малоизвестных и ранее не выставлявшихся работах, открывающих новые грани творчества обоих художников. Не выставлявшихся, потому что Бикки хранила их 9 лет, ожидая именно такого момента. Тогда она долго колебалась, купить, не купить, дважды отзывала уже выписанные чеки. Агенты, в то время готовые продать за любые деньги, соглашались ждать, и в конце концов сделка состоялась. Несколько лет Бикки внимательно следила за продажами и ценами на работы минималистов. Читала статьи, посещала галереи и помнила, кто где выставлялся. Иногда возникало искушение продать картины по отдельности, особенно в те годы, когда шла реконструкция амбара и ей нечем было платить по собственным счетам. Однажды она даже согласилась продать один из рисунков Смита, однако на следующий день отозвала предложение. Покупатель рассердился и с тех пор не вел с ней дела. Внутренний голос говорил: «Жди, держись, не продавай по отдельности, будь стойкой и терпеливой». Если бы сегодня здесь была Джесса, большую часть зимы она провела в канадском Сент-Джонсе, хотя прислала Бикки в отель «Орхидею» с запиской: «Закончишь, и мы отпразднуем». Она единственная знала о планах Бикки. Уиверли начала рассказывать, как натолкнулась на бывшую жену Джеффа Кунса, она же его деловой партнер, она же бывшая звезда порно, в ресторане в Риме. Большинство собравшихся уже слышали эту историю, и не раз. Бикки оглядела зал, сделала вид, что ей нужно проверить сообщение на телефоне. Народу еще больше, чем час назад, хотя казалось, что это невозможно. Официанты проворно скользили между столами, высоко поднимая подносы. Разговоры, женский смех, огромные стейки. В одной из изящных миниатюрных красоток Бикки узнала звезду секса в большом городе. Этот сериал она никогда не смотрела. А через стол от Уиверли сидел известный музыкант, молодой и лысый, чьи хиты можно услышать по радио даже в Пирсоне. Бикки казалось, что от обоих исходят невидимые лучи, заставляя сидящих рядом дрожать от благоговения, а официантов чуть ли не порхать вокруг них. Она направилась в дамскую комнату, выбрав не самый прямой маршрут, чтобы лучше видеть все самой и быть увиденной. Там ей пришлось чуть не локтями проталкиваться к зеркалу. Попыталась поправить волосы. Жакет не давал поднять руки. Бикки сбросила его, и женщины одобрительно ахнули. Класс. Следуя совету стилиста, Бикки надела прозрачную блузку от Ива Сен-Лорана. Засмеялась, сделала пару танцевальных движений. Затем, набросив жакет, заставила себя вернуться в зал. Похоже, веселье пошло на спад. Говорили, что приедут Джон Каррин и Рэйчел Файнштейн. Не приехали. Бикки вернулась к своей шумной компании. Пила шампанское, задумчиво слушала разговор. Вечер начал ее тяготить. Вдруг стали приходить мрачные мысли. 900% прибыли – это прекрасно, но почему не 1000? 1000% звучало бы гораздо лучше. Насколько она могла судить, ее покупатели, вовсе не видные коллекционеры и аукционист, слишком поторопился ударить молотком, когда назвали последнюю сумму по лоту картин Прюитт. Можно было еще поднять цену. Кроме того, у нее возникло подозрение, что сегодняшней удачи недостаточно, чтобы спасти Пирсон. Полной суммы не набирается. Деньги она получит по истечении 35 дней, как написано в договоре, и в первую очередь придется уплатить налог, а это довольно много, и вот уже прибыль уменьшилась. Затем погасить долг по кредитной карте, за реконструкцию амбара, из банка American Express на прошлой неделе дважды звонили с напоминанием. Покупать картины, оплачивать их доставку и множество других неотложных трат. Все это приоритетные расходы, Пирсон подождет. И что останется? В конце прошлого квартала общий дефицит Пирсона составлял почти $1 миллион. Бикки рассчитывала, что с прибыли от сегодняшней сделки она покроет его, осторожно, благоразумно, следуя определенной стратегии. Какая-то женщина пыталась перекричать шум ресторана. Бикки не сразу поняла, что речь о ней. Или эта женщина обращается к ней, кричит, почти заходясь в истерике, и сидит здесь, вся из себя, как ни в чем не бывало, как ни в чем не бывало. Бикки в удивлении смотрела на нее. «Простите, я, женщина лет под 50, хорошо одета и явно пьяна, красное лицо, мокрые губы, отталкивает друзей, которые отчаянно пытаются ее увести. «Зачем ты купила эти картины? Лишь бы перепродать, безо всякого». Ее спутник взял даму за руку и строго сказал ей что-то на ухо. Она вырвала руку. «Мне все равно, о боже», – пробормотала Уэйверли. Кто-то шепнул Бекке. Ее друг владел галереей Мэйдебаут, где вы купили Прюитт. Через год они разорились. «Я очень». «Все было законно». Бекке повернулась к женщине. «Эти картины». «Не связывайся», – воскликнула Уэйверли. «Черт с ней. Надеюсь, ты довольна собой». С этими словами незнакомка плюнула Бекке в лицо. Кто-то засмеялся. Подбежал метрдотель. Друзьям женщины все же удалось ее увести. У Бекке бешено колотилось сердце. «Пока-пока», – пропела Уэйверли. Метрдотель рассыпался в извинениях. Кто-то наклонился к Бекке. «Все в порядке». «В порядке». «Да, все хорошо». «Как же так, вечер ее триумфа, и в конце такое». Все снова смотрели на нее, но теперь совсем по другой причине. «После нескольких шуток, эта дама весит фунтов на 40 больше, чем наша рыба, одним раундом бы не закончилась». Люди успокоились. Вечеринка продолжалась, а досадные неприятности совершенно забыли, словно ее и не было. Только Бекке чувствовала перемену. О чем бы ни заходил разговор, никто не обращался к ней, не спрашивал ее мнения по тому или иному поводу. Гости разделялись на пары и тройки, усаживались на диваны или беседовали стоя. Обсуждали ее, неужели они тоже так думают, что она просто перепродала картины, как обычный спекулянт, и не способна ценить искусство, а значит, посторонняя здесь, дерьмо. К ней подсел седовласый Джим Мирот. «Не принимай близко к сердцу». «Нет, конечно, но, люди склонны завидовать, а тут такой повод. Они начинали раньше и не преуспели. Не огорчайся, это не в последний раз. Они тебя в покое не оставят». «Все нормально», — с трудом произнесла Бекке. «Они, кого он имеет в виду? Мне пора отчаливать. Позвоню тебе на следующей неделе. Есть пара идей, хотелось бы поговорить. В следующем месяце в Кристис будет много европейского серебра. Тебя не интересует?» «Говорят, устроит предварительный просмотр. Почему бы нам не прогуляться туда, не обсудить несколько предложений?» «Европейское серебро, антиквариат, именно. Мебель и декоративно-прикладное искусство, вот где настоящие деньги. Ты понимаешь, о чем я, так что позвоню». Джим Мирот похлопал ее по плечу и направился к выходу. Некоторое время она сидела неподвижно. Джимми всерьез считает, что она займется покупкой и продажей старинных чайных сервизов. И чего еще? Табакерок, ложек для грейпфрута. Когда она пришла в себя, у Эйверли уже не было, за столом сидели незнакомые ей люди. Кружилась голова, бессонница, шампанское, и ведь она весь день ничего не ела. Сюда не подавали блюда, что ее не удивило. Она знала этот прием, не есть в присутствии людей, с которыми ведешь дела. И сама всегда поступала так же, приходила на обед, но пила только воду с лимоном. «Простите», — Бекке подозвала официанта. «Будьте добры, меню, и накройте, пожалуйста, вон там». Она указала на маленький круглый стол у окна. Официант начал накрывать указанный ею столик: вода в графине, столовый прибор, свежая салфетка. Бекке положила ее на колени. Сначала осведомилась, есть ли у них устрицы. «Blue Point, West Point, полдюжины, пожалуйста, с ледяным мартини, сыр и немного хлеба». Бекке смотрела в окно. По Спринг-стрит прогуливались парочки, туда-сюда. Какой-то мужчина прислонился к стене магазинчика и курил сигарету за сигаретой. Кто-то спешил к метро, кто-то, наоборот, выходил оттуда. Бекке добавила к заказу вино, салат, тушеные ребрышки. Отрезала себе по небольшому кусочку и медленно жевала. Последний глоток вина заела сыром, попросила принести ей бокал муската и тарталетку, рикотта с банановой карамелью. Заплатила по счету, добавив 30% чаевых, а потом встала, сняла жакет и прошла по ресторану. Прозрачная блузка, твердые соски под тонкой шелковистой тканью. Выходя на улицу, неохотно надела жакет, все же прохладно. В малом фойе ресторана стояла корзина с печеньем. Бекке выбрала себе самую красивую упаковку. «Съем в такси». Глава 24. Пирсон. 2000. «Это лаферы», — сказала Бекке старшекласснице, отодвинув контейнер в сторону, прежде чем девушка успела бросить туда несколько пар лаферов. «Пряжки, низкий каблук. От такой обуви стоило избавиться лет 10 назад. Знаешь, что такое лаферы? Как туфли для вечеринок. Никак, а именно туфли для вечеринок. Только у них толстый каблук». Бекке взяла из руку девушки ужасные старые лаферы. «Сейчас такие на вечеринке не надевают. Положи их в женскую повседневную обувь. Она указала на стол в другом конце комнаты. Ингрид подняла глаза от груды кроссовок с грязными запутанными шнурками. Неужели нужно сортировать так тщательно? Виды, подвиды. Раз взялись, нужно делать как следует. Был пасмурный день, суббота. Второй год в октябре они проводили благотворительную акцию по раздаче обуви. Бикки с Ингрид только сейчас вспомнили, почему в прошлом году они поклялись больше не проводить это мероприятие. Старая обувь пахла, и запах усиливался от влажности, по окнам церковного подвала барабанил дождь. Ингрид принесла кексы, однако есть никто не стал, даже дети. Пенсионеры и мамочки из родительского комитета вынимали ношеную обувь из коробок и складывали на середину комнаты. Куча быстро росла. Ти-Джей держал в руках кроссовку со светящейся подошвой и бегал от одного контейнера к другому. Подошел к Бикки. Она порылась в спортивной обуви, нашла пару и протянула Ти-Джею. Он ухмыльнулся, довольный, и Бикки улыбнулась ему в ответ. У нее было легко на сердце. Деньги, вырученные на прошлогоднем аукционе Кристис, давно испарились, улетели с поразительной быстротой. Тем не менее, после всех необходимых выплат у нее осталось 75 тысяч, и она собиралась внести их в пенсионный фонд, чтобы чувствовать себя, ну, не совсем уж свободной от обязательств, но хотя бы немного лучше. Теперь она вернулась к тому, с чего начинала, только в меньшем масштабе. Взять какую-то сумму, купить и продать, а потом вложить обратно, со всеми предосторожностями, и не отступала от этого правила. Она вспомнила, что вчера весь день собиралась съездить в Чикаго за чеком, который закроет довольно заметную дыру на одном из счетов. Не досмотрела. Обычно она такого не допускала. Отвлеклась на акцию с обувью, а на неделе в офисе постоянно возникали дела, и вырваться не получалось. Нужно поехать в понедельник и взять чек до совещания по финансам. Оно запланировано на утро вторника. «Приходи в 5, хорошо?» – весело сказала ей Ингрид. Она планировала устроить детский праздник для Рэйчел, ей исполнялось 10. «Обещаешь, Дэйв будет возиться с грилем, и кто его знает, этого фокусника, вдруг он напьется до поросячьего визга. Ой!» Она покосилась на ближайшего пенсионера. «Мне без тебя не обойтись. Куча дел, разложить еду, упаковать подарки, организовать игры. Фокусник, Рэйчел уже большая». Ингрид выдернула из кучи теннисную туфлю без пары. «Да, вряд ли она будет в восторге, просто это лучшее, что я могла сделать. Хочется, чтобы она чувствовала себя особенной». «Ясно». Бикки закрыла крышкой контейнер с разобранной обувью. Она надеялась, что подруга еще не в курсе последних решений по вопросу финансирования школы. Неугомонная Ингрид вновь руководила каким-то комитетом, а большинство семей, к которым она присоединилась, даже не из Пирсона. Ингрид умела находить проблемы. К счастью, тут к ним подошла еще одна мама, с чашкой кофе в руке, оперлась на стол Ингрид и завела с ней разговор. Пока они обсуждали какое-то школьное мероприятие или праздник, на который не пригласили никого из мэрии, не очень-то и хотелось. Бикки внимательно наблюдала за Ингрид, делая вид, что разбирает свою груду ботинок. Ингрид недавно занялась вязанием. «Это, черт побери, успокаивает», — говорила она и всюду ходила в вязаных шарфах, то шерстяных, то акриловых, несмотря на жару. Сегодня на ней был длинный шарф крупной вязки, светло-коричневого цвета, очень похожий на рыболовную сеть. Бикки вспомнила, как рано утром они открыли заднюю дверь церкви и затащили внутрь коробки и сумки с обувью, пока Ти-Джей занимался портативной видеоигрой. Ингрид стала разбирать туфли, принесенные Бикки, вытаскивала их из сумки и хвалила каждую пару. «Вообще не ношеные», — сказала Ингрид, рассматривая пару модельных туфель Манола с открытой пяткой. «Долларов 200, наверное, что ты, это подделка». На самом деле Бикки заплатила за туфли 490. «Они ужасно жмут, надо было их сдать. Столы сейчас расставим, или...» Бикки обернулась к Ингрид, а та закатала до колен летние брюки, влезла в ее туфли и начала вальсировать. Кружилась вокруг Бикки, раскинув руки и помахивая концами шарфа. Даже запела Грета Гарбо и Монро, Дитрих и Димаджа. Она пыталась подражать хрипловатому голосу Мадонны. «Пойдем», — сказала Бикки, но Ингрид накинула на нее шарф, как лассо, и они затанцевали вместе, смеясь, сбиваясь с ритма и натыкаясь друг на друга. Бикки посмотрела на ноги Ингрид, тщательно выбритые под закатанными брюками цвета хаки, увидела зеленоватые сеточки на полных икрах. Варикоз, наверняка из-за работы в две смены в этом долбанном польском кафе, где подолгу торчат вредные старушенцы, то им лед принеси, то масло, то лимон, и дают крошечные чаевые, меньше 10%. Бикки готова была убить каждую. Однако Ингрид улыбалась им, кому-то помогала дойти до машины, за кем-то бежала с варениками в контейнере, посетительница забыла свой заказ. «Ах ты, глупая!» Глаза Бикки наполнились слезами, она крепко обняла Ингрид. Та обняла ее в ответ, затем сняла туфли и опустила штанины, и они начали вместе вытаскивать столы на ржавых металлических ножках. «На длинные выходные мы собирались поехать к родителям Кевина в Уокиган, а у Сары поднялась температура, поэтому...» Бикки подняла коробку с обувью. «Какие длинные выходные!» Другая мама, контур для губ на 2 тона темнее помады, неприязненно взглянула на нее. «День Колумба, только дети в школе войдут в режим, тут тебе и праздники!» Ингрид сочувственно кивнула. «День Колумба?» Бикки не понимала. «Понедельник», — ответила женщина. «Мэрия ведь тоже в понедельник не работает?» «Нет, да». Как же она не обратила на это внимания? Все встала на свои места. То такое, какие разговоры в офисе ей показались странными. Кен собрался на рыбалку со своим другом детства. Миссис Флетчер попрощалась с Бикки вечером. «Увидимся через несколько дней, вместо обычного до понедельника», — Ашина спрашивала. «Какие у мисс Фаруэлл планы на длинные выходные?» «Буду возиться со старой обувью», — пробормотала она в ответ, — «и какое дело подчиненным до ее планов?» Когда Бикки начинала работать в мэрии, она никогда бы виду не подала, что знает, у начальства тоже бывают выходные, не говоря уже о том, чтобы интересоваться, чем они в эти выходные занимаются. Но если в понедельник день Колумба, то и банки не работают, и деньги, которые нужно срочно внести, не попадут на городской счет до того, как Кен внимательно проверит его во вторник в 10 утра совещание по финансам. То есть она должна получить чек сегодня, а рассчитывала на понедельник. Понедельник, черт подери. Так, время, 8:51. Бикки начала перебирать обувь вдвое быстрее. Не слышала разговора Ингрид с ее знакомой, даже себя не слышала, когда объясняла пришедшим позже волонтерам, как нужно сортировать. Рассматривала обувь, складывала в коробки, чинила сломанный диспенсер упаковочной ленты, который вручил ей кто-то из детей, а в уме считала, сколько времени займет одно, другое, что она скажет, сделает. В тот момент, когда поняла, да, все может получиться, хотя шансов немного, начала действовать. «Мне нужно кое-куда съездить», — крикнула она ошеломленной Ингрид. Схватила у нее со стола свои манолы и понеслась к машине. «Что? Я тебе позвоню». 8:59. Такое написание передает темп. Бикки выехала со стоянки. 10:42. Заглянула в стеклянную дверь галереи Стимин в Ривернорд, Чикаго. Вывеска гласила: «Начало работы 11:00, но наверняка там кто-то есть, у нее мочевой пузырь сейчас лопнет, честное слово». 10:43. Увидела возле своей машины полицейского, он выписывал штраф за неправильную парковку. Побежала туда, начала спорить, она категорически не согласна, что 4 дюйма бампера, попавшие в запретную зону черт, и фары забыла выключить. В итоге получила штраф $140 и распоряжение переместить машину. 10:56. Трижды объехала квартал в поисках места для парковки. Бегом обратно в Стимин, на каблуках по брусчатке, и слава богу, девушка с большой кружкой кофе в руке открыла ей дверь. 11:14. Начала спорить с этой девушкой, после того, как та любезно разрешила воспользоваться туалетом для сотрудников. Чек ей нужен сегодня, чем быстрее, тем лучше. «Давайте позвоним владельцу галереи». «Да, прямо сейчас, уже не раннее утро». 11:36. Поговорила с владельцем, он согласился, однако настоял на комиссии за срочность, 15%, возмутительно. И еще девушка ей отомстила, целых 2 минуты подробно объясняла заблудившемуся курьеру, куда переехал мебельный магазин, который раньше находился в этом здании. 11:41. Сорвала с лобового стекла квитанцию, еще один штраф, $65, на этот раз за то, что не заплатила за парковку. Проехала 10 кварталов не в ту сторону, пытаясь найти выезд на трассу. 12:07. Разогналась до 75 миль в час. Возле деколба увидела идущего ей навстречу полицейского и тут же сбросила скорость. 69. Представляла себе выражение лица Кина во вторник перед финансовым совещанием и покрывалась холодным потом. 12:51. Уже возле банка. Кредит Юнион, величественный особняк бежевого цвета, с бесплатной парковкой на территории торгового центра, расположенного рядом. С чеком в руке Бекки вошла в здание, менеджер филиала шагнул ей навстречу. «Мне очень жаль, директор уехал на весь день, и мы...» «Где? Когда? Как с ним?» «Ну, обычно по субботам он забирает ланч в Панда Экспресс. Правда, Джо, 12:52». Бекки перебежала дорогу, ей сигналили разъяренные водители и крутили пальцем у виска пешеходы. «Успокойтесь вы все, ради бога!» С силой толкнула стеклянную дверь Панда Экспресс, и сотрудники в бумажных шляпах дружно подняли на нее глаза. С первого взгляда поняла, кто из посетителей директор филиала, и сразу сделала две вещи. Засекла время, 12:54, и направила на молодого полноватого директора все обаяния Бекки Фаруэлл, заплатила за его ланч, и они пошли в банк оформлять депозит. 1:14. Бекки сидела в машине и плакала, и смеялась сквозь слезы. Подумать только, говядина с брокколи и сливочный сыр рангун, вот что помогло ей избежать разоблачения. Разве не смешно? Менеджер с пухлым детским лицом, в дешевых брюках и рубашке с короткими рукавами спас положение. Ей не придется продавать двух Ротко, одного Климта и нескольких Боннеров, наброски Жана Мирей. Видел ли он когда-нибудь настоящий шедевр, произведение искусства, этот Майк Добин, менеджер филиала? Ведь именно он спас ее коллекцию стоимостью несколько миллионов долларов, пополнив нужный счет на 1700 баксов, простейшая банковская операция. Позже, она не знала, насколько позже, потому что потеряла счет времени, спустившись в свою подземную галерею с бутылкой «Шато Латур». Такие посылки регулярно приходили на адрес ее абонентского ящика. Бекки успокоилась. Ингрид, конечно, могла обидеться, но первым делом после возвращения Бекки отправила к ней домой одну из своих стажерок, пообещав оплату $20 в час. Даже Ингрид согласилась бы, что покрывать глазурью кексы и красиво упаковывать подарки не входит в перечень талантов Бекки. А она была слишком измотана, чтобы сегодня заниматься еще и этим. Бекки проголодалась и пошла наверх. Уже стемнело. Подпевая Тани Такер, разогрела в микроволновке сырный суп с брокколи, поела, а затем свернулась калачиком на диване со стопкой ежегодных обзоров. И перед тем, как лечь в постель, можно пожевать печенье и послушать урок разговорного итальянского Розетты Стоун. И все-таки что-то не так, она не могла избавиться от чувства беспокойства. Почему Ингрид не перезвонила? Ни на сотовый, ни на домашний. Бекки убрала печенье, оделась, села в машину. Поеду прямо сейчас. Идеальное время. Дети будут смотреть мультики, а Ингрид успокоится сразу, как только они откроют вино. Бутылка Каберне лежала на пассажирском сиденье. Бекки подъехала к дому Ингрид. Тихо, свет в окнах не горит. Никаких воздушных шариков на перилах крыльца. Позвонила в дверь, тишина. Бекки подождала, затем толкнула дверь и вошла в прихожую. На кухне темно, гудит посудомоечная машина. На столешнице открытая банка чипсов. Снизу слышался приглушенный шум телевизора. Бекки спустилась на цокольный этаж, где Дэйв Иска, в трусах, развалившись на диване и прихлебывая пиво, смотрел футбольный матч. «О, Бекки, какой приятный сюрприз! А где все?» Бекки старалась не смотреть на промежность Дэйва, он и не подумал поменять позу. «Дети, вечеринка!» Она указала на темный дом. «Твоя жена, ха!» Дэйв уставился в телевизор, потом снова взглянул на Бекки. «Ну, мои дети, слава богу, спят наверху, жена в отеле в Айова-Сити. А что касается вечеринки, да вот она». Он обвел рукой комнату. Бекки присела на ступеньку. «Но Ингрид, я должна была», он сказал. «Айова-Сити?» «Да, Бекки Фаруэлл». Дэйв взял пульт и выключил звук. «Ты должна была прийти сюда в 5. Тебе бы налили шампанского. Оно так и стоит наверху в холодильнике. Посадили в машину и отвезли на музыкальный фестиваль кантри, как раз к разогреву. Вот мы с тобой болтаем, а там уже вовсю. Я сам оплатил 2 абонемента и отель». «Что? Она ничего мне не сказала». «Ну да, это же сюрприз». Дэйв снова включил звук и повернулся к телевизору. В прихожей Бекки увидела свой чемодан. У Ингрид есть ключи от ее дома, и она знает, где что лежит. Одежда, косметика. Бекки представила себе, Ингрид ходит по комнатам, собирает ее вещи. В ужасе стала вспоминать, не оставила ли она дома что-нибудь подозрительное, квитанцию, упаковку. Хотя ни секунды не сомневалась, Ингрид и не думала шпионить, просто ей очень хотелось подготовить идеальный сюрприз. «Как, в каком она была настроении?» — спросила Бекки у дивана, не глядя на Дэйва. «Ты имеешь в виду, до того, как ты прислала девчонку-помощницу, или после?» «Черт, «Почему она мне не позвонила?» — взорвалась Бикки. «Или ты?» Дэйв долго молчал. «Она вообще не хотела ехать, это я ее заставил. Все пытался уговорить, позови еще кого-нибудь, кого угодно, у тебя куча подружек. Но она меня не слушала, и поехала одна». Бикки зажала руками уши. «Как называется отель?» Дэйв повысил голос. «И видит Бог, я надеюсь, ей понравится концерт, Гард Брукс и все остальные, моей жене, у которой столько лет не было и дня отдыха, которая ночи не спит, когда Ти-Джей не может заснуть, то есть каждую ночь, решила хотя бы пару дней повеселиться и выспаться, черт побери, может, заказать ужин в номер, просто хорошо провести время с той, кого называет лучшей подругой. Дэйв, просто скажи мне, где она? Нет, давай будем честными, вряд ли она сейчас на концерте, правда?» Он замолчал, и Бикки наконец подняла на него глаза. «Сидит одна в двухместном номере с огромной кроватью, с отдельной доплатой за прекрасный вид из окна, и смотрит какое-нибудь дерьмо по телевизору. Я поеду туда. Прямо сейчас. Она не хочет тебя видеть. Пожалуйста!» — выкрикнула Бикки. Дэйв долго смотрел на нее. «Хилтон Гарден. В центре». Бикки взбежала по лестнице через ступеньку, задев чемоданом стену. Из машины набрала номер отеля и дозвонилась до Ингрид, которая, как и предсказывал Дэйв, сидела в номере и смотрела телевизор. Бикки ехала туда больше часа и почти все это время разговаривала с Ингрид, пытаясь все объяснить и поднять ей настроение, и преуспела. Какой огромный камень свалился с души. Уже за полночь, натанцевавшись вдоволь, Бикки еще раз прокрутила все в голове и ужаснулась, как близко она подошла к пропасти. Чуть не разрушила все и навсегда. Просто чудо, что она сейчас не в тюремной камере и не в наручниках, а сидит в уютном баре. Счастливая Ингрид поет под караоке в виде Open Space с Dixie Chicks и машет ей рукой со сцены. Обе знали этот альбом наизусть. Настоящего дня рождения Рэйчел пришлось ждать еще две недели. И в этот день Бикки пришла пораньше, развешивать гирлянды, отгонять Ти-Джея от воздушных шариков, помогать Ингрид разливать лимонад и резать торт. Бикки изо всех сил пыталась не переборщить с подарком. Преподнесла девочке плакат с изображением ее любимой группы, пятеро мальчишек-подростков, с автографом от каждого. «Рэйчел, мы пишем музыку, для тебя. Чмоки-чмоки, Робби. Рэйчел с любовью, Мигель. Рэйчел обнимаю». Чтобы добыть его, у этих засранцев акулы, а не менеджеры, потребовалось столько же усилий и денег, как на покупку картины Филиппа Гастона. Но оно того стоило. Рэйчел развернула плакат и чуть не заплакала от счастья. Пока девочка читала надписи, обмирая от восторга, Бикки вспоминала историю с игрушками из звериной семейки. Теперь они пылились на комоде. В конце концов их уберут в коробку и засунут в шкаф. А с каким азартом они с малышкой Рэйчел собирали их, и какая была радость, когда панду поставили на полку рядом с лисой и собакой. Ощущение завершенности. Наверное, стоит попробовать что-то подобное со своей коллекцией. Сыграть в последний раз. Глава 25. Пирсон. 11 сентября 2001. Целый день практически вся мэрия толпилась в конференц-зале, где на огромном экране снова и снова прокручивали видео. Самолеты врезаются в башни-близнецы, кроме Бикки. Она сидела у себя в машине на парковке за зданием, с телефоном в руке и ноутбуком на коленях. Сначала связалась со всеми, кто пожелал участвовать в сделках, и подвела итог, кто продает, что именно и по какой цене. Затем стала звонить владельцам галерей Европы и Азии, кого-то разбудив посреди ночи, и старалась убедить их, напуганных последними событиями, что ее активы вполне ликвидны и при любых обстоятельствах будут пользоваться спросом. Каждые несколько минут ей звонили агенты и коллекционеры. О, это ужасно! Но она аккуратно сворачивала разговор. Затем наступила следующая стадия. Ты только представь себе, и я просто не могу поверить. Пустая трата времени. Нужно здраво рассуждать и быстро действовать. Последние 4 или 5 звонков художникам. Бикки поддерживала некоторых из них, помогала с припасами и расходами на проживание. Чувство вины терзало ее немного меньше, когда она думала, эти люди имеют возможность работать и не голодают, благодаря мне и моему предприятию. Она убедилась, что с ее нью-йоркскими знакомыми все в порядке. Большинство из них еще были в постели, когда произошли трагические события. Звонила в Сохо, Трибику, во все студии, что располагались рядом с Union Square. «Можете на меня рассчитывать», — повторяла она снова и снова, художникам, скульпторам и кинематографистам, ошеломленным, переживающим за свои работы и материалы, за коллег и друзей, за искусство в целом в свете такого ужасного события. В ходе разговора спокойствие Бикки и ее готовность взять на себя часть забот помогали художникам собраться с мыслями. «Ладно», — выдыхали они в конце концов, растерянным голосом, не отрывая взгляда от телевизора. «Да, конечно, большое спасибо. Будьте осторожны», — говорила она им. «Если что, звоните мне в любое время». Покончив с делами, набрала номер Ингрид. Двухминутная беседа, так разговаривали люди по всей стране, и впервые подруга повесила трубку первой. Нужно успокоить детей. Когда Бикки наконец вернулась в офис, там оставался только Кен и еще несколько человек. Что делаем? Связываемся с соседними округами, обсуждаем все со Спрингфилдом и Чикаго. Возможны ли дальнейшие атаки? Каков порядок действий? Будут ли какие-то особые распоряжения? Бикки села на свое обычное место и взяла другой блокнот. Сразу же начала задавать вопросы начальнику полиции Майерсону. Кен молча смотрел на нее, и Бикки знала, о чем он хотел ее спросить, и о чем никогда не спрашивал. «Где ты была?» Глава 26. Пирсон. 2002. В Артамбаре окон нет. Трудно сказать, какая там, наверху, погода, да и неважно. Кажется, Тарик сказал, дождь, хотя Бикки толком не слушала. Тарик всегда болтает, когда работает. Внизу имелось одно единственное кресло. Бикки сидела в нем, разложив на коленях документы. Просматривала их, искала что-то достойное для будущих приобретений. Под обычный саундтрек, скрип и скрежет, жужжание сверла, шуршание кисти. Время от времени Бикки бросала на Тарика взгляд поверх очков, как он управляется. Сегодня он снимал и упаковывал две большие картины, освобождая место для трех фотоколлажей Лолли Макнамара рядом с двумя уже имеющимися, которые она купила несколько месяцев назад. Полное собрание фотоколлажей, все пять работ. Лолли Макнамара уже за 80, и каждый раз ее словно открываешь заново. Она недавно вернулась к фотоколлажу, которым не занималась с 60-х годов. Похоже, ею двигало чувство сродни ностальгии. Как приятно, подумала Бикки, пожилая художница делает именно то, что у нее хорошо получается. Многие гонятся за какими-то новомодными техниками, в большинстве случаев нарочито экспрессивными и претенциозными. И каков результат? Напыщенно и безвкусно. Работы же Макнамара безупречны, хотя на первый взгляд кажутся простыми. Бикки перебрала с десяток мастеров, прежде чем нашла Тарика. Предложила ему щедрый ежемесячный аванс, и он с радостью оставил работу в мебельном бизнесе отца. Приезжал к ней дважды в месяц и делал все, что поручала ему Бикки. Он жил в Рокфорде со своей подругой и ее детьми, обладал превосходными навыками столяра и был совершенно равнодушен к искусству. Отозвался онлайн на объявление о нестандартной подработке, явился вовремя и выполнил тестовое задание. Как ни в чем не бывало, принял оплату, довольно большая сумма, и оставил Бикки номер мобильного телефона. Ей нравилось, как тщательно он все делал, сверлил, клеил, завинчивал, раздраженно вздыхая до тех пор, пока его наконец не устраивал результат. Молча ждал, пока Бикки смотрела на картину, которую он только что повесил, и не жаловался, если она потом меняла решение и просила все переделать. Сегодня не нужно было ничего переделывать. Коллажи Макнамара смотрелись прекрасно, более чем. Осознание того, что они все у нее, что других фотоколлажей Макнамара не существует, нигде, ни в одной галерее, ни у одного коллекционера, вызывало у Бикки трепет, какого она давно не испытывала. Тарик, закрыв глаза, растянулся на измазанном краской брезенте, а она ходила взад-вперед и любовалась его работой, немного прихрамывая, болела поясница, отдавала в левую ногу. Собрать что-то полностью. Эта идея, рожденная игрушками звериной семейки, проверенная на коллажах Макнамара, полностью захватила Бикки. Все работы художника одной техники, любой, карандаш, гуашь, бронза, все работы за какой-то определенный период, все художники одного временного периода, все работы с изображением чего угодно, кружка на столе в закусочной, мертвец, оскалившие зубы животное, разрезать пирог на 1000 кусочков, а затем, тот, кто собирает, сам устанавливает размер поля, правила игры и цену полного набора. «Хорошо», — сказала она громко, и Тарик вздрогнул. «Нужно снять остальные картины в этой комнате. Все, да, и кое-что в соседней, я покажу». Большая перестановка. Бикки уже вышла из комнаты, слишком занятая своими мыслями. «Похоже, нужно начинать все сначала. Банкротство», — произнесла Ингрид, ее сонный голос оживился. «Ты серьезно?» Бикки поднесла телефонную трубку к другому уху. «Я вообще не должна была тебе говорить. А так можно? Город — это же целый город. Объявить банкротом? Не уверена», — честно ответила Бикки. Консультант сказал, что слышал о паре муниципалитетов где-то на юге штата. То есть Пирсону спишут все долги, и что дальше? Нами будет управлять какой-нибудь банк, или федералы. А вдруг они захотят переименовать Пирсон, захватит мэрию, поставит везде своих людей? Не сходи с ума, ничего такого не будет. Мэр Кен, наверное, в панике. Еще в какой? По правде говоря, пространные пояснения консультанта о запутанных законах штата Иллинойс не давали ответа на вопрос, подпадает ли Пирсон под 9 главу кодекса о банкротстве. Кен прервал юриста на полуслове и поблагодарил его за уделенное время. Несмотря на этот неловкий момент, Бикки почувствовала огромное облегчение. Кен уже не раз заводил речь о банкротстве как о выходе из положения, но Бикки успешно переключала его внимание на другие вопросы. И теперь он услышал от консультанта, которого сам и пригласил, что неизвестно, чем все закончится, так что лучше не начинать. Однако ее мучило неприятное чувство, что Кен все же не окончательно выбросил из головы свою затею, потому что знала его. Ей следует действовать мягче. Если будет возражать против его дурацкого плана, он, скорее всего, заупрямится или начнет что-то подозревать, а это гораздо хуже. Сейчас Бикки старалась влить в городские счета как можно больше денег. Латала дыры одну за другой, хотя понимала, перекрыть фонтан с помощью пластыря не получится. Вспоминала, с каким отвращением Ингрид произнесла слово «банкротство», как у Кена побелели губы во время беседы с консультантом и переводила деньги из Capital Development на ремонт детской площадки, на модернизацию радиооборудования пожарных. Однако новый подход к коллекционированию требовал и новых вложений, то есть ей придется выводить средства с городских счетов в таком же, если не в большем, она надеялась, она сказала себе, нет, масштабе, чем прежде. Коллекционер из Чикаго Риба Фаруэлл на художественной выставке в Нью-Йорке с галеристом Полом Мерканином, фото в журнале Товнцаунтры. Директор музея Чантри и Лор и известные коллекционеры Фрэнк и Бетти Линсон обедают с Рибой Фаруэлл после шоу, третья страница Ванита Фаир. Риба Фаруэлл беседует с Лиз Фредерик, урожденный Рокфеллер, на частном мероприятии в ресторане Гримерси, колонка «Светская жизнь в Нью-Йорк Тимес». Натыкаясь на такие фотографии, Бикки сначала вздрагивала, а потом начинала внимательно их изучать. Как смотрится прическа? Жаль, что не видно туфель. Снимки в полный рост попадались редко. И неужели у нее такой рот, когда она разговаривает? Почему дизайнеры не шьют наряды для женщин небольшого роста, хотя бы среднего? Она придирчиво, как капризная кинозвезда, рассматривала себя, забывая, что проблема вовсе не в том, что взят неудачный ракурс. Она притворно смеется над глупым анекдотом Дэйва Цвирнера, а в том, что фото попало в СМИ, и это случалось все чаще. Ее новая стратегия имела название, хотя вначале Бикки не слышала, чтобы по отношению к ней употребляли слово «комплетист», пока не погрузилась целиком и полностью в это занятие, ставшее следующей, и весьма масштабной, стадией работы с коллекцией. Бикки не сразу привыкла к тому, что она «комплетист», зато потом наслаждалась даже тем, как звучит этот термин. В нем слышалось слово «артист».